Матерь Агни-йоги. Если люди чего-то не понимают, что-то отрицают и чего-то не замечают, то это совсем не значит, что этого чего-то не существует. В этих случаях следует полагаться на то, что говорит сердце. А сердце тоскует, ему душно, оно страдает от пространственного удушья, и неупорядочение жизни вокруг – есть лишь отражение или отзвук заболевания всей планеты, то есть неуравновесие планетного. Можно заметить вторжение хаоса в обычное течение жизни сознания, когда даже сосредоточиться трудно и удерживать мысль на нужном предмете. В эти моменты мысль об учителе может оказать существенную помощь. Ведь свет в структуре своей гармоничен. Луч гармоничен и несет в себе элементы равновесия. Представление себя в луче оградит от вторжения хаоса, но надо, чтобы было оно постоянным. Знаете, что сердце всегда с вами, хотя часто и не ощущаете его биение, и как бы забываете о нем, но оно есть, и подсознательно мысль о присутствии сердца неотделима от сознания вашего. Вот точно так же надо устремлять себя к учителю, и сознательно или подсознательно, но всегда стремиться ощущать его близость.